коридоры холлов собралось к 8 часам утра 5 человек. Кузнец Уоджер был спикером. Нет, установим факты, обсудим, имеем ли мы основания ломать дверь. Вот так или нет, давай. В этот момент дверь комнаты постояльца раскрылась сама. По лестнице спускался незнакомец, поглядывая на собрание своими синими очками. Он молча прошел мимо людей в гостиную дома и закрыл за собой дверь. Признаюсь, это уже сверхнахальство. Да. Я бы на вашем месте, мистер Холл, пошел бы и расспросил его об этом. Потребуйте объяснение. Это Холл робко постучался в дверь гостиной, просунул туда голову. Простите. Убирайтесь к черту! Закройте за собой дверь. На этом объяснение и закончилось. Прошло 5 часов. Постоялец уже третий раз требовал завтрака, но никто не отзывался. Ну ладно, я ему покажу. Убирайтесь к черту. Позвони. Милли, ты слышала, что обокрали викария Банти? Да. Мистер Хенри мне говорит, миссис Холл, не улавливаете вы связи между поведением вашего постояльца и этой новостью? Я ей говорю, улавливаю, конечно. Но, а ты, Милли? Да. Что? О, вы хотите сказать, что... О, Господи, да именно! Да! Кучка любопытных у дверей трактира росла. Люди ждали конца истории. А день был славный, теплый, ясный, в самый раз для праздника. Сапожник с кузнецом натягивали поперек улицы гирлянду флажков. Народ готовился к предстоящему торжеству с ярмаркой и каруселью. Милли! Да. Милли? Я послала Холла к судье. Ах, правильно, да. Пусть правильно. Приводит с собой полицейского и арестует этого негодяя. Давно пора, хозяйка. Да. Около полудня незнакомец внезапно вышел из гостиной, в которой он укрывался от назойливых глаз, и попросил кого-нибудь позвать миссис Холл. Что, он хочет уплатить по счету и убраться отсюда? Серьезно? Несколько любопытных, вытянув шеи, пытались заглянуть в комнату, где все это время пребывал загадочный посетитель, и увидеть, чем он там занимался. Пропустите. Некоторым удалось разглядеть клочки бумаги на полу и разбитые бутылочки. Тихо. Вы меня звали? Да, звал. Вы хотите уплатить по счету? Почему мне не подали завтрак? Вы думаете, что я могу обходиться без еды? А почему вы не уплатили по счету? Вот что я хотела бы знать. А? Еще третьего дня я сказал вам, что жду перевода. А я еще третьего дня сказала, что не намерена ждать никаких переводов. Не намерены? Нечего ворчать, что завтрак запаздывает, если по счету уже 5-й день не плачено. Послушайте, голубушка. Я вам... Не голубушка. Я же сказал вам, что еще не получил перевода. Ну уж какой там перевод? Но у меня в кармане. 3-го дня вы сказали, что у вас нет и суверена. Да, ну, куда сказал? А теперь я нашел побольше. За происходящей сценой наблюдалось 10 человек. Развязка приближалась. Соседние трактиры немедленно были оповещены об этом, и к уже имеющейся толпе понемногу прибавлялись новые и новые зрители. Я хотела бы знать, где это вы нашли деньги. А? Да. Что вы хотите сказать? Я только то, что сказал. Да. Мне интересно узнать, где вы нашли эти деньги. А? И прежде чем что-либо делать для вас, Я попрошу вас объяснить нам некоторые вещи, которых мы не понимаем. Правда? Да, объясните нам! Объясните нам! Пусть объясняет! Тихо! Я желаю знать, что вы сделали с моим креслом? Как это вы вдруг появились в пустой комнате, в которой вас не было? И вообще, мои постояльцы входят и выходят через дверь. Уж вот такие мои постояльцы. И такие у меня порядки. И я хочу знать, почему вы поступаете по-другому. И еще... Стойте! Замолчите! Вы же не понимаете, кто я и что я такое! Но я вам покажу! Я вам покажу! Что, угрожаешь? Как Бог свят, покажу! Незнакомец приложил раскрытую ладонь к лицу и сейчас же отнял ее. На месте носа зияла пустая впадина. Держите! Он кинул что-то в лицо миссис Холл. Та, вздрогнув, схватил этот предмет и машинально сжал его в кулаке. Затем осторожно разжала кулак. Она увидела, что там лежит нос. Нос незнакомца, розовый и лоснящийся. Миссис Холл в ужасе разжала кулак. Нос упал на пол и покатился. Стуча и подпрыгивая на паркетинах, все замерли в ужасе. О, Господи! Затем незнакомец снял очки, шляпу, яростно стал срывать со своего лица бакенбарды и бинты, и они не сразу поддались его усилиям. Наконец, бинты были сорваны. Люди бросились к выходу. Они ожидали увидеть под бинтами все, что угодно. Все. Раны, уродства, что-то еще более ужасное. Но они не увидели ничего. Ничего. У незнакомца не было головы. На пороге комнаты стояла фигура, очень похожая на человека, вплоть до воротника пальто, а над ним не было решительно ничего. Не прошло и минуты, как перед заведением миссис Холл собралась толпа человек в 40, шумящая, орущая и толкающаяся толпа. Когда он снял бинты, так сразу и пришел. Стой! Стой, разойдись! Расступись, полиция! Мистер Холл, да. Куда тут идти? Ну, значит, прямо и направо. Что случилось? Что случилось-то? Почему такая толпа, Дженни? Что случилось? Это ужасно! Это ужасно! Что? Прибывшему полицейскому Джефферсу и мистеру Холлу сообщили последние новости. Головой или без головы этот джентльмен, но я должен его арестовать, и приказ свой я выполню. Северин, исполните ваш долг. Избавьте нас от этого проходимца, вселяющего ужас в жителей Айсберга. Уже 5 месяцев. В полумраке они увидели безголовую фигуру с коркой хлеба в одной руке и куском сыра в другой. Руки были в перчатках. Что это еще? Почему тут полиция? Что тут делает полиция? Таких, как вы, я еще, конечно, не видел. Но есть у вас голова или нет, а долг службы прежде всего. Не подходить! Джефферс! Бросился на незнакомца, схватил его за руку, но тот попытался вырваться. Завязалась драка. За ноги его хватайте! За ноги! Мистер Холл попытался ввязаться в драку, но получил сильный удар по спине и вынужден был выбыть из строя. «Сдаюсь!» — крикнул незнакомец, хотя он подмял под себя Джефферса. У поднявшейся с пола фигуры не хватало уже не только головы, но и рук, поскольку незнакомец перед схваткой стянул перчатки. Все равно ничего не выйдет. Джефферс вынул пару наручников и остановился в полном недоумении. Вот так штука. А куда же цеплять наручники? Похоже, они уже не нужны. Незнакомец, недолго думая, провел пустым рукавом по пиджаку, и его пуговицы, как по волшебству, сами расстегнулись. Затем он нагнулся, пытаясь развязать шнурки. Джефферс уставился на пустой воротник постояльца. О! Постойте. Да ведь тут одна пустая одежда. Да. Тела нету. Это не человек. Смотрите-ка, я могу заглянуть в воротник и вижу только подкладку одежды. Я могу просунуть руку. Я бы вас попросил держать ваши руки подальше от моих глаз. Суть в том, что я весь тут, с головой, руками, ногами, всем прочим. Но только я... Только я невидимка. Как? Невидимка! Ну, это очень как неудобно. Невидимка? Ну, что же поделаешь? Ну, однако, это же обстоятельство не дает права каждому дураку в Айпинге тыкать в меня руками. Невидимка? Ха-ха, невидимка! Этого не бывает! Не бывает. Перед ним подбоченясь стоял пустой костюм. Это может быть. Странно, но ведь тут ничего преступного нет. Ну, на каком же основании на меня набрасывается констебль? А вот это уже другой разговор. Правда, здесь темновато, и я не вижу вашего лица, но у меня есть приказ о вашем аресте. Вы подозреваетесь в краже со взломом. Неподалеку отсюда был ограблен дом викария. И исчезли... Деньги! Да ну! И некоторые обстоятельства указывают... Вздор и ерунда! Надеюсь, сударь, надеюсь, но я получил приказ. Хорошо, хорошо! Я пойду с вами, но без наручников. Но так не положено. Я пойду с вами только без наручников. Нет, нет уж, извините. Отлично, отлично. Фигура внезапно села на пол, и прежде чем кто-либо успел опомниться, башмаки, брюки и носки невидимки были брошены под стол. Затем фигура вскочила и бросила с себя пиджак. В воздухе осталось висеть только рубашка и жилетка. Стой! Держи его! Держи его! Стой! Ему только раздеться! Джефферс схватился за жилетку. Достало сопротивляться. Рубашка выскочила оттуда, и пустой жилет остался висеть в руках Джефферса. Держи его! Рукав рубашки ударил Холла по лицу. Рубашка приподнялась в воздухе и стала извиваться. Незнакомец пытался стянуть ее через голову. Джефферс схватился за рукав, но этим он только помог невидимке. Теперь он стал совершенно невидимым. Что-то из воздуха наносило удары направо и налево. Перепуганные люди бросились бежать. Началась сплошная драка. Джефферс вдруг под своими пальцами ощутил мускулистую грудь. Джефферс держал в объятиях нечто. Вся толпа выкатилась на улицу, где борьба Джефферса и невидимки продолжалась. Джефферс пытался схватить невидимку за горло, но вдруг он вскрикнул и упал. Только тогда он разжал пальцы. Хватай его ночью! Держи! Держи! Судя по взметаемым кучам пыли, невидимка побежал прочь из деревни по центральной дороге. Вскрикнула едва не сбитая с ног женщина, шарахнулась в сторону собак. Этим и закончился побег невидимки из Айпинга. Толпа с минуту стояла изумленная, Затем вся в панике бросилась в рассыпную, словно опавшие листва, развеянные порывом ветра. Только неподвижно остался лежать Джефферс, обратив лицо к небу и согнув колени. Прошло несколько часов после описанных нами событий, и тут в нашем повествовании появляется новое действующее лицо – мистер Томас Марвел. Если коротко охарактеризовать род его занятий, то мистера Марвела можно будет назвать бродягой. Итак, мистер Марвел сидел, свесив ноги в канаву, на дороге примерно в полутора милях от Айпинга. Перед ним стояли башмаки, которые он собирался примерить. По бродяжьей привычке мистер Марвел размышлял вслух. Что лучше, схватить простуду, разгуливая босиком, или схватить простуду, разгуливая в свободных башмаках? И подошва у них тонкая. Не ботинки, а безобразие. Как никакая обувь? Да, вообще-то, да. Это благотворительная обувь. Я носил и похуже, но... А вообще-то в этой местности обувь хорошая, хорошая. А тут такую гадость подсыпали. Да местность тут отвратительная и народ прескверный. Точно, точно. Боже ты мой, что за обувь? Чтобы она пропала. Шестой десяток живу, а такой проблемы передо мной еще не стояло. А у вас какая обувь? С этими словами он обернулся, но никого не увидел. Эй, где же вы, а? А? Ой, когда же я успел выпить? Померещилось мне, что ли? Или я сам с собой разговаривал? Ой, черт побери. Не пугайтесь. Эй, оставьте, пожалуйста, ваши шутки. Где вы, а? Я говорю вам, не пугайтесь, ну. Ой, сейчас ты у меня сам испугаешься. Где ты? Где ты, а? Вот я до тебя доберусь, болван ты эдакой. Болван ты эдакой. Ты что, эй, под землей, что ли? А? Да, что вы в самом деле дурачитесь, а? В какую бы сторону ни посмотрел мистер Марвел, везде было пусто. Ни на дороге, ни в безоблачном небе ничего нельзя было заметить. Господь со мной, Господь со мной. Все водка, проклятая. Все водка, водка. Так я и знал. Да это не водка, не волнуйтесь. Все водка. Я бы мог поклясться, что слышал голос. Конечно, слышали. Вот опять началось. Да перестань чепуху молоть сказанным. Тут мистер Марвела вдруг взяли за шиворот и сильно встряхнули чьи-то невидимые руки. Я рехнулся. Рехнулся. Ничего не поможет. Или это привидение? Да ни то, ни другое. Слушай, послушай. Рехнулся. Да погоди же ты. Ой, что вам от меня нужно? Ты что думаешь, что я тебе почудился? Думаешь, воображение у тебя спьяну разыгралось, да? А что же еще? Ну, отлично, отлично. В таком случае я буду швырять в тебя камешками, пока ты не убедишься, что ты ошибался. Да где же ты? Вы. Голос не ответил. Свист, и камень пролетел у самого плеча Марвела. Он был до того поражен, что даже не увернулся. Второй камень, описав дугу, приземлился на большом пальце босой ноги. Ну, что ты теперь скажешь? Третий камень взлетел в воздух и остановился над головой перепуганного Марвела. Что я такой, а? Что, твое воображение, да? Ну и дела. Камни летают, разговаривают. Сгинь! Камень упал на землю. Да все очень просто. Я невидимка. Да расскажите, чего-нибудь поновее. Где ты? Вы? Где вы? Сдаюсь. Я просто невидимка, и все, понимаешь? Понимаю, сдаюсь, понимаю. Понимаю. Что же тут непонятного? А теперь скажите, ну где вы прячетесь? Да пойми же ты, что я невидимка! Ну и где вы в таком случае? Перед тобой! Ой! Я такой же человек, как все. Мне нужно пить, есть, одеваться, но я невидим, понятно? Настоящий человек? Да! Тогда дайте мне руку. Ой, ой, надо же так вцепиться! О, Марвел пощупал пространство, чувствуя под пальцами кисть руки, а затем нащупал плечо, грудь. Вот здорово, ну просто поразительно. Сквозь вас я все могу видеть, а вас ни кусочка не видно. Да. Впрочем, скажите, вы не ели хлеб с сыром? А, да, правильно, это еще пища не совсем усвоена организмом. Странно, а как вам это удается, а? Признаться, я совершенно ошеломлен. Слушайте меня и перестаньте болтать, ладно? Мне нужна помощь. Я увидел вас и решил, что вы такой же, как я, отверженный обществом человек. Я хочу, чтобы вы достали мне одежду, еду, кров, ну, еще кое-что. Всего этого у меня уже давно нет. Но вы поможете мне. Постойте, постойте. Я слишком огорошен. Это как обухом по голове. И, пожалуйста, не трогайте меня. Мне надо прийти в себя. Господи, ах ты, Господи. Да нечего нюни-то распускать. Слушайте, делайте лучше то, что я приказываю. Я остановил выбор на вас, и вы мне поможете. Иначе... Ну, иначе мне придется вас убить. О, Господи. Да. Около 4 часов в Вайпинге появился небольшого роста толстый человек в потрепанном цилиндре. Лицо у него было испуганное. Шел он хотя и быстро, но явно неохотно. Это был мистер Марвел. В Вайпинге он уже давно не был и охотно оглядывался по сторонам. Волнение, вызванное разоблачением постояльца миссис Холл, уже улеглись, и жители предавались невинным развлечениям. Кто-то воспользовался праздником, чтобы подкрасить дом, но большинство веселились. Лишь 2 были заняты умственным трудом. Это викарий Бантинг и мистер Касс, с которыми мы уже имели честь познакомиться. Они сидели в номере постояльца миссис Холл и наводили ревизию в его бумагах. Так. Так, дневничек. Что это? Во-во-во-во, дневники. Да? Его дневник. 3 тетрадки. Хорошо, хорошо. Теперь-то мы кое-что узнаем. Да, если бы. Фу, это не дневник. А что это? Тут какие-то карты, чертежи, цифры. Смотрите, Гарри, тут и математика, и химия. И по-латыни, и по-гречески. По-гречески? А это что за язык? А язык... Наверное, русский. Русский? Да. Попробую разобрать греческий. Не смогу. Обидно. Жаль. И тут произошло нечто. Дверь вдруг отворилась, и Касс и викарий вздрогнули. Но, подняв глаза, с облегчением увидели красную физиономию Марвела. Распивочная здесь? Нет. Идите, нет. Там напротив, милейший. Напротив. Пожалуйста, полный назад. Закройте дверь, закройте. Ладно. Полный назад. Должно быть матрос. Вероятно. У меня нервы просто совершенно расстроены. Я даже вздрогнул, когда он распахнул дверь. Ну ладно, а теперь займемся книгами. Так. Значит, вы не можете разобрать, а? Ну попробуйте еще, а? Бантинг, отпустите меня! Это не я! Меня самого-то прижали к стене. столу. Не шевелитесь, не шевелитесь, милейший. Или я размозжу вам голову кочергой. Я очень сожалею, что мне приходится прибегать к крутым мерам, но это неизбежно. С каких это пор вы стали копаться в чужих бумагах, а? Два подбородка одновременно ударились о стол. С каких пор вы вторгаетесь в чужие комнаты? И снова удар по столу. Милейший, осторожно, у меня вставная челюсть, она разбита. Молчать, молчать! Теперь лишь Бантинг ударился о стол лбом. Куда дели мое платье? Ну что ж, вам же будет хуже. Я нуждаюсь в одежде, табаке, еде. Кроме того, мне нужны мои книги.